Глава 17. Письма. Четверг, 8 февраля, 8:00. Она лежала в постели с сухими глазами и пылающим лицом. Жар, хрипы в груди, возможно, бронхит, если не пневмония. Она проявляла полное безразличие, когда он заговаривал с ней, отворачивалась, не отвечала. Поначалу Эрик Хансей думал, что речь идет о сильной простуде. Он нарезал всевозможные фрукты, таскал ей стаканами воду и чай, но она ничего не хотела. Он отпросился с работы, накупил газеты и журналов, которые она не читала, проветривал спальню, приготовил ужин. Но она вставала с кровати только за тем, чтобы сходить в туалет, и почти все время спала. Во всяком случае, лежала неподвижно, с закрытыми глазами. «Я умру», — внезапно выдала Фрёдис ближе к вечеру. Это были ее первые за день слова, не считая односложных ответов на вопросы. И тогда муж позвонил в больницу. Фрёдис поместили в отдельную палату. Поскольку новое здание больницы было просторным, а пациентов в нем немного, это на самом деле не являлось особой привилегией, объяснялось простым стечением обстоятельств. И все же она чувствовала, что о ней заботятся. Ей начинало нравиться внимание окружающих. Доктор думал, что у нее воспаление легких, но оказалось нет. Через несколько дней температура спала, анализы крови вскоре нормализовались, и простуда отступила. Однако пациентка оставалась слабой. «Никак не возьму в толк», — говорил врач. «Ей уже пора поправляться, а она лежит в полной апатии. Может, я что-то не учел?» Он уже собирался назначить новые анализы, которые следовало провести в губернской больнице в Тромсе, но ему подмигнула медсестра Хана. «Предоставьте это мне». Она зашла в палату и села у постели Фрёдис, которая, судя по всему, опять спала. «Доктор хочет послать вас в больницу на материке», — обратилась она негромко к бледному неподвижному лицу. «Ему нужно, чтобы вы сдали несколько анализов, которые могут сделать лишь там. А дело в том, что он не понимает, почему вы не идете на поправку». В комнате было тихо, на тумбочке горела лампа, за окном во тьме полярной ночи пронесся снегоход. Ханна сидела, положив руки на колени, и смотрела перед собой. «Но, наверное, будет не слишком разумно», — добавила она едва слышно, — «позволить вашему мужу остаться в лонгере одному». Из постели послышался негромкий звук, но пациентка по-прежнему лежала неподвижно. «Может, поправиться? Не такая уж плохая идея», — сказала Ханна. Она наконец-то взглянула на кровать и сразу же отшатнулась. Фрёдис открыла глаза и уставилась на нее немигающим взглядом. Трулта Хансен считала, что это было ужасно несправедливо, то, что происходило под носом у всего города. Она пришла в больницу с чтивом, фруктами и шоколадом, поскольку она, в общем-то, плохо знала Фрёдис Хансен. Ты зашла ее навестить просто по доброте душевной, говорить им было особо нечем. Поэтому она громко хрустела яблоком и нервно тараторила. «Попробуй мандаринку, Фрёдис, их только что привезли с материка». «А как насчет конфетки? Тебе нужно набираться сил. Грипп может быть тяжелее, чем принято думать. И потом, я слыхала, человек часто ходит подавленным. Не из-за того, то есть твоей вины здесь нет». Она огорченно моргнула и заговорила быстрее. «У нашего праздничного комитета опять будет собрание через пару недель. Ты сможешь прийти? Мы ищем тех, кто мог бы продолжить традицию, но одновременно полон новых идей». «Я уже старовата для этого. Такие дела. А праздник солнца, он для молодежи. Что скажешь?» Фрёдис улыбнулась. В голове у нее вертелось. «Я невидимка. Никто не видит, как я здесь лежу». «Какая она чудесная», — думала Трулта. «Спокойная и терпеливая, и не распускает сплетни про других. Жала зубы и смирилась с тем, что происходит. А муж ее наверняка, в конце концов, одумается». Но Фрёдис выздоровела не сразу, несмотря на то, что ее выписали спустя несколько дней. За простудой последовали понос и рвота, и она снова оказалась в приемной врача. Сказал врач, — «не волнуйтесь, такая простуда возникает посредством заразы, не потому что кто-то переохладился или ноги замерзли». Он смущенно отвел глаза. «Вы, должно быть, подцепили это у кого-то с материка». Но недели позже он уже не был настроен так снисходительно. Осмотрел ее без лишних слов. К тому времени Ханна уже навела справки в супермаркете, где парфюмерный отдел выполнял также функции аптеке и торговал таблетками от головной боли, спреем для носа и слабительным. Она шепнула доктору несколько слов о визитах Фрёдис в парфюмерной. «Бросьте вы это», — без обиняков сказал он Фрёдис на очередном осмотре. В медицинском он особенно углублялся в изучение психологии, но ему довелось повидать немало за ту пару лет, что он прожил на архипелаге. «Если вы не больны сейчас, то непременно заболеете, если будете продолжать в том же духе». Фрёдис ничего не ответила, но даже перестав принимать маленькие голубые таблетки от запоров, она по-прежнему ощущала жгучую боль в животе и груди, как будто что-то жгло ее изнутри или разъедало. «Да хоть руки себе вырви, они меня все равно не заметят», — думала она. «Они все так же будут видеть другую Фрёдис, ту, которой больше нет. Ту твердую корку, что затянула мое лицо, маску Фрёдис, но не меня». Она написала письмо Туру Бергерюду. «Лучше пройти босиком по льду, сковавшему фьорд, чем полюбить вас», — писала она. «Я готова сделать что угодно, чтобы избавиться от чувства к вам». Бергерюд испугался и ощутил что-то вроде сострадания, по типу того, какое возникает, когда случайно сбиваешь какого-нибудь зверька, и он лежит посреди дороги и извивается от мучительной боли. Ему казалось, что он должен сделать что-то, чтобы отделаться от тягостного внимания со стороны Фрёдис. Было бы гораздо лучше, если бы она могла отнестись к тому, что случилось, как к всего лишь забавному и милому недоразумению, как к их маленькому секрету, над которым они могли бы посмеяться, когда никто не видит. Ему нужно было с кем-то поговорить, потому что он не знал, что ему сделать, чтобы не усугубить состояние Фрёдис, что если она решится рассказать обо всем Лине. В конце концов, он поделился своей проблемой с Томом Андерсоном. «Тебе нужно с ней поговорить», — сказал Андерсон и отвернулся. Ему явно пришлось не по душе оказанное доверие. Полярная ночь очень по-разному действует на тех, кто впервые оказывается на Шпицбергене. Некоторым приходится несладко, некоторым и вовсе не следовало сюда приезжать. Их место на материке, при свете дня, под солнышком, среди обычных людей. Но, Тур, ты несешь за это определенную ответственность. Как я уже сказал, тебе надо с ней переговорить. Тур понял, что должен разрулить ситуацию, и пригласил исхудавшую и осунувшуюся, но полную надежд Фрёдис на ужин в отеле «Полар». Он перешел к делу, только когда они доедали основное блюдо. До этого ужин протекал чудесно. Арктическое меню состояло из 5 блюд, которым предлагалось отборное выдержанное вино. В общем, все как положено. Кроме них, народу в зале было немного, но камин в углу все же горел. Официант попался из толковых и большую часть трапезы держался в стороне. Она нарядилась и накрасилась, платье из темно-красной шерсти, с длинными рукавами и глубоким декольте, на шее нитка жемчуга и жемчужина в ушах, и никаких колец. Маска Фрёдис была почти прозрачной, она так хотела, чтобы он ее увидел. Но он увидел лишь голодный блеск в глазах и надежды, которые тенью сгустились вокруг ее лба. Тур решил, что лучше быть абсолютно честным. Потом народ потешался над ним за это. «Он, прям скажем, парень недалекий», — говорили они, — «но пилот хороший». Но люди много чего болтают. Как бы то ни было, этим вечером он планировал объяснить ей свое видение ситуации. И пока он говорил, лицо ее медленно застывало, и со щек сходил радостный румянец. «Господи Боже», — думал Тур, — «она должна понять, что нужно взять себя в руки, что так продолжаться не может, и что я не собираюсь уходить от Лины, что бы ни случилось». Никакого скандала не последовало, не было ни громкой ссоры, ни слез. «Ну вот», — думал довольный Тур, — «все и закончилось. Конец истории. Все возвращается на круги своя». Фрёдис бродила по городу, невидимая, как прежде. Каждое утро она совершала длинные прогулки на окраине, а часто и по вечерам тоже. «Поразительно», — думала она, — «что никто не говорит, какое приятное чувство ненависть. Соблазнительное, почти как влюбленность, только для ненависти нужен объект, кто-то, кто ее заслуживает, кто заслуживает страдать». Письма начали приходить в администрацию губернатора в конце января. Анонимные, почти без текста. Поначалу никто из полицейских не принимал их всерьез, поэтому первые письма отправили в корзину. Но позднее в беседах с Крипасом многие полицейские припомнили, что их было как минимум 4. Они были написаны на обычной бумаге формата А4, подобную используют повсюду в ксероксах и принтерах. Шрифт был совершенно стандартный, но крупнее, чем в обычном письме. На конверте ни адресата, ни отправителя. Письма эти были скучны своей простотой, как будто кто-то распечатал незаконченный черновик детективного романа, а потом решил его выбросить. Но содержание нельзя было назвать скучным. Надпись поперек листа бумаги шрифтом Times New Roman размера 20 гласила: «Кто-то должен умереть». Каждый раз одно и то же, за исключением последнего письма. В нем было написано: «Кто-то умрет». Губернатор Иссексон попросила Тома Андерсона взглянуть на письма и выяснить, кто мог их послать, и как они попали во внутреннюю почту, ведь на конвертах не было штемпеля почтовой службы. Заместитель губернатора, который на тот момент выполнял обязанности главы полицейского участка, показал письма Кнуту Фьелю и Эрику Хансейду. «Наверное, глупая шутка», — сказал Кнут. «Если их принесли в приемную, кто-нибудь бы это запомнил, значит, это кто-то из своих». «Не пойму только, почему этот кто-то решил, что это забавно». «А можно я возьму копию?» — попросил Хансейд. И Андерсон в ответ лишь пожал плечами. Эрик и Фрёдис ужинали на кухне. Разговор не клеился. Он показал ей копии писем. «А вот, значит, чем ты занимаешься по вечерам?» Голос ее звучал почти весело. Он ничего не ответил, только посмотрел на нее долгим взглядом. «Может, у вас тут по Лонгеру убийца ходит?» — усмехнулась Фрёдис. «Не вижу в этом ничего смешного», — отозвался Эрик. «Мы серьезно относимся к подобным угрозам, хотя это наверняка всего лишь глупая и злая шутка. Подумываем подключить к расследованию Крипас». Они зашли в гостиную, включили телевизор. После выпуска новостей он потянулся, зевнул и сказал, что ему завтра с утра пораньше надо на работу, и домой он вернется только за полночь. «Надо лететь с инспекцией на север, к Хинлопену». Она бросила на него быстрый взгляд, но ничего не ответила. Он оставил копии писем на кухонном столе. В последующей неделе анонимных писем в администрацию больше не приходило. Фрёдис много лет вела дневник. Теперь она оставляла его, не таясь, раскрытым на тумбочке, в полной уверенности, что мужу все равно не хватит смелости посмотреть, что она в нем пишет. Это воображала, наверняка думал, что она пишет о нем, но это было не так. Фрёдис любила порядок, привычные действия ее успокаивали, и она всегда начинала новую запись с чистой страницы. Сначала она указывала дату и место, где находится, описывала погоду за окном и что ела на завтрак, потом писала о своем самочувствии и о договоренностях в тот день, если таковые были. Но потом она давала себе свободу. После дотошного описания нормальной заурядной жизни она пускалась исследовать изнанку действительности. В последнее время она стала пользоваться домашним компьютером, который стоял на письменном столе мужа. Поначалу она не особо умела работать в сети, но попросила Трулте Хансен научить ее под предлогом поиска схем вязания. Находки, сделанные в интернете, педантично заносились в дневник ее круглым почерком. «Стр», — писала она, — но это сокращение было совсем не про вязание. «Мшкдцнде» — еще одно сокращение, которое легко было истолковать иначе как «страхнскис». Но постепенно она осмелела. Желание видеть в своем дневнике то, что она находила в сети, пересилило. Все эти ужасные описания, занесенные ее собственным почерком в ее личный дневник, в какой-то мере становились частью ее реальности. Как будто Фрёдис и правда подсыпала мышьяк в кофе и наблюдала, как объект ее ненависти корчился в предсмертных муках. Но никто и не подумал, что это ее рук дело, потому что она тенью проходила среди других. Она могла идти куда хочет, она невидимка. Но у нее была власть принести кому-то смерть, если она того пожелает, по крайней мере, в мире ее воображения. Конечно, она понимала, что это всего лишь ее фантазии. Вряд ли можно просто так достать мышьяк на Шпицбергене, и уж точно не выйдет раздобыть цианид. Но она прочесывала интернет, читала и записывала в дневник. Внутри у нее делалось необычайно тепло и радостно. И она улыбалась Эрику, который почти каждый вечер задерживался на работе. Как-то раз она наткнулась на одну заметку в газете, должно быть, в Дагбладет, потому что небольшая статья сопровождалась вдвое большим по размеру рассказом о том, что делать, если приключилось такое несчастье. Одна женщина выпила едкую щелочь. В газете это описывалось как нечто обыденное, как будто такое может случиться с каждым. Но Фрёдис улыбнулась и намотала на ус. Там также сообщалось, что если затем выпить молока, это может помочь. Писали, что щелочь ужасно жжет и разъедает внутренности, так что несчастный мучается от адских болей. Но в небольших дозах это не смертельно. Фрёдис подумала, что раздобыть едкую щелочь должно быть несложно. Есть много поводов ее купить, например, засор в сточной трубе, ну или скопились остатки еды в раковине на кухне, а может, слишком много волос в стоке душевой. Но она сомневалась, что едкую щелочь можно выпить случайно, без незаметной помощи со стороны. Фрёдис прилежно строчила в дневник несколько вечеров подряд. Дата: квартира 226-8, погода: холодно, но обещают метель. А еще она думала о том, что Эрику предстоит долгий перелет на вертолете, полицейская проверка в районе северо-восточной земли, которая уже не раз откладывалась. У нее самой никаких планов не было. И потом она же болела, и пока еще недостаточно окрепла, чтобы участвовать в собраниях праздничного комитета. Затем ее посетила мысль купить едкой щелочи. Ее надо будет смешать с чем-то холодным. С молоком? Нет, оно погасит часть эффекта. С колой. Точно, разумеется, с колой. В пол-литровой бутылке пробку она осторожно прикроет, но так, чтобы никто не заметил. Хотя Фрёдис знала, что дневник никто не читает, никаких имен она не называла. На это ей не хватало смелости. Пока она не указала ни одного имени, всегда будет возможность перевести все в шутку, нелепую фантазию. Но она воображала себе судороги, мучительную боль, рвоту и выпученные налитые кровью глаза, возможно, даже жалобные крики о помощи. Фрёдис улыбалась и писала. Но потом ей пришло в голову, что будет сложно делать так, чтобы никто другой не мог выпить из бутылки, а ей все-таки не хотелось причинять вреда никому другому, во всяком случае, пока. Фрёдис бродила по городу, заглядывала в освещенные окна, где текла жизнь других людей, прикидывала разные варианты и мерзла, но не замечала этого. Она часто ходила по дорожке мимо новой больницы, по той же, что огибала детский сад. Доктор увидел ее как-то вечером, когда у него закончилась смена, и он планировал зайти в магазин, купить себе что-нибудь на ужин. Ему не нужно было иметь докторской степени по психологии, чтобы понять, что дела у Фру Хансейт обстоят не очень. «Надо бы, чтобы кто-то с ней поговорил», — сказал он, искренне озабоченный медсестре Ханне. «Нам только самоубийства не хватало». Медсестра покачала головой. «Думаю, тут ничего не поделаешь. Она должна сама справиться. Скоро вернется солнце, настанет лето и полярный день. И, как нам всем хорошо известно, Шпицберген полностью преобразится. Все само пройдет. Мужа не может не видеть, как она мучается, бедняжка». «Вот как думаете?» Доктор с сочувствием посмотрел на Ханну. Пару лет назад ей самой пришлось обуздывать внутренних демонов. Фрёдис так и не придумала, как подсунуть бутылку колы в нужное время и нужному человеку. Она не ожидала, что это так сильно ее расстроит. Она гуляла, делала записи, ломала голову и чуть не плакала от досады. Но потом ее посетила другая идея, кое-что не связанное с ядами, но тоже способное потешить ее ненависть.